Советская здравница. Выдержка из письма моей дочери, миссис Уолкер. 30 мая 1938. В Сочи нет гавани. Город тянется от берега до самых холмов. Это город сверкающих белых зданий, разбросанных по склонам. Они выглядывают из скоплений зеленых деревьев повсюду. Это представительский курорт СССР. Они характеризуют его как одно из величайших достижений своего режима. Именно здесь дядюшка Джо Сталин проводит свои отпуска на зимней даче. Именно здесь 2 года назад некоторые из фанатиков стреляли в него из засады, как на обочине дороги, так и когда он ехал вдоль побережья на маленьком катере. По крайней мере, так гласит история. Примечание мемуариста. Это не легенда. Ровно об этих же покушениях рассказывает в своих воспоминаниях охранник Сталина Алексей Рыбин. Само место построено вокруг серных ванн, которые, как утверждают, особенно полезны тем, что позволяют проводить серное лечение при ревматизме и других случаях сердечных болезней. Но они заявляют о многом, говорят многое, кроме своих молитв. Он, Сочи, никогда не имел большого значения до 1925 года, когда Советы начали его развивать. Насколько совпадало это развитие событий с появлением у Сталина болезни сердца, не зафиксировано. Сейчас в нем проживает около 100 тысяч человек, и это очень впечатляет. Практически все жилые помещения в этом месте, старые или новые, являются либо домами отдыха, либо санаториями. Русская Ривьера, прекрасный Крым. Москва, 8 июня 1938. Дорогая дочь, мы провели 3 дня в Ялте, в Крыму. Это совершенно прекрасное место. Побережье усеяно скалами и изобилует прекрасными гаванями, а горы спускаются прямо к морю. Они покрыты красивыми деревьями и виноградниками и усеяны красивыми виллами старого режима. Это было местом отдыха старой аристократии. Из Ялты мы проследовали в Одессу. Это был единственный унылый день путешествия. Мы ничего не делали в Одессе, кроме как ждали поезда, который отходил в 9:40, и проводили время в местной опере. Оперный театр физически является практически точной копией Венского оперного театра и был создан тем же архитектором. Он очень внушителен и очень красив. Опера была «Пиковая дама» Пушкина с музыкой Чайковского. Это было исключительно хорошо сделано как драматически, так и художественно. Единственной особенностью, которая была не на высоте, оказалось пение. Директор сказал нам, что в театре было 700 человек, и они каждый день в течение года выступали в опере или балете. Артисты получали от 250 рублей в месяц до 4000 и даже 10 тысяч рублей, что по нынешнему курсу составит от 20 до 1000 долларов в месяц. Московское правительство ежегодно выделяет 1 750 000 рублей в качестве субсидии, чтобы поддерживать низкие цены на билеты. В ту же ночь мы сели на поезд и прибыли в Киев, который является столицей Украины и одним из старейших городов России. Здесь мы пробыли 2 дня. Украина – чрезвычайно богатая, плодородная и красивая республика. Киев – это самый интересный русский город, который я видел. Было много свидетельств процветания и активности. Витрины и магазины были более привлекательны, чем даже в Москве. Я посетил черепичный завод и коллективное хозяйство. Марджери проводила время с гидом, любуясь прекрасными старинными соборами, которые были построены в разное время, начиная с IX века. Особенно интересен был Киево-Печерский монастырь, Лавра, в которой одно время проживало 1000 священников и который находился в одной из богатейших греко-православных епархий. Я провел там целый час. Здесь мы увидели одну из лучших коллекций икон и действительно самое впечатляющее церковное сооружение, которое мы нашли в Советском Союзе. Здесь же находятся и катакомбы. Мы также осмотрели Институт мастеров народного творчества. Это была школа вышивки и ковроделия, которую вели специалисты по подготовке молодых женщин. Вышивка была довольно необычной, как и украинская вышивка.